Глава 27. После того, как я целый день отдыхал, отец уже ни под каким видом не стал бы терпеть мое отсутствие в поле. Он вытащил меня из постели в 5 утра, и мы отправились делать обычные утренние дела — доить корову и собирать яйца. Я знал, что не могу больше прятаться дома с мамой, так что я храбро прошел все стадии подготовки к сбору хлопка. Мне все равно в какой-то момент придется встретиться с ковбоем, прежде чем он отсюда уедет. Самое лучшее — побыстрее пройти через это и проделать это так, чтобы рядом было побольше народу. Мексиканцы уже шли в поле пешком, не желая ехать в прицепе. Так они могли начать сбор на несколько минут раньше, кроме того, держаться подальше от спруилов. Из дома мы выехали до рассвета. Я стоял на тракторе и крепко держался за спинку сиденья Паппи, глядя, как в кухонном окне постепенно уменьшается мамино лицо. Прошлой ночью я долго и усердно молился, и что-то говорило мне, что она будет в безопасности. Пока мы ехали по полевой дороге, я внимательно изучал наш трактор «Джон Дир». Я немало времени провел на нем, когда мы пахали, боронили, сеяли, и даже когда отвозили хлопок в город вместе с отцом или с папой, и управление им всегда представлялось мне достаточно сложным и вызывающим желание овладеть им. Но теперь, после получаса езды на дорожном грейдере с его поразительным количеством рычагов и педалей, трактор казался совершенно простым в управлении. Папе просто сидел, держа руки на рулевом колесе, почти не двигая ногами, едва не засыпая, тогда как Отис все время пребывал в движении. Еще одна причина, по которой мне лучше будет заниматься ремонтом дорог, а не фермерством, если, конечно, ничего не получится с бейсбольной карьерой, что маловероятно. Мексиканцы уже прошли полряда и скрылись в зарослях хлопчатника, не заметив нашего прибытия. Я знал, что ковбой работает вместе со всеми, но в неярком свете раннего утра не мог отличить одного мексиканца от другого. Я избегал встречи с ним до самого перерыва на ленч. По всей видимости, он заметил меня утром и, думаю, решил, что небольшое напоминание мне будет не лишним. Пока остальные его товарищи подъедали остатки от ленча в тени прицепа с хлопком, ковбой поехал вместе с нами к дому. Он одиноко сидел по одну сторону прицепа, а я игнорировал его, пока мы почти добрались до дому. Когда же я в итоге набрался смелости посмотреть на него, он чистил ногти своим выкидным ножом. Он ждал моего взгляда и улыбнулся мне, гнусная улыбочка, которая заменила тысячи слов. И еще он чуть помахал своим ножом. Никто этого не видел, а я тут же отвернулся. Наш договор был только что скреплен еще более прочно. Ближе к вечеру прицеп был заполнен хлопком до отказа. После короткого ужина папе объявил, что отвезет его вместе со мной в город. Мы поехали в поле и прицепили прицеп к грузовичку, а потом отправились в город по только что отремонтированной дороге. Отис был мастер своего дела. Дорога была гладкая, это хорошо ощущалось в стареньком пикапе папе. Как обычно, пока мы ехали, папе не произнес ни слова. Это меня вполне устраивало, поскольку мне тоже было нечего ему сказать. Куча секретов, но ни один нельзя открыть. Пока мы медленно переезжали через мост, я внимательно изучал грязную, медленно текущую воду внизу, но не заметил ничего необычного, никаких следов крови или преступления, свидетелем которого я стал. С момента убийства прошел уже целый день, даже больше, обычный рабочий день на ферме, заполненный тяжелым, однообразным трудом. Я все время думал о своем секрете, вспоминал его при каждом вдохе, но, как мне казалось, хорошо его скрывал. Мама была в безопасности, а это самое главное. Мы проехали поворот к дому Летчеров, и папе посмотрел в ту сторону. Для меня в данный момент они были менее значительной неприятностью. Когда мы выехали на шоссе и еще больше удалились от фермы, я начал думать, что вскоре придет такой день, когда я смогу снять с себя тяжкий груз тайны. Я все расскажу папе наедине, когда мы с ним останемся вдвоем. Ковбой скоро отправится назад в Мексику, в безопасность этого своего мира, чужого для нас. Спруилы тоже вернутся к себе домой, но Хэнка там не окажется. Я все расскажу папе, а уж он-то придумает, что делать. Мы въехали в Блэк-Оук вслед за еще одним прицепом и последовали за ним к Джину. Когда мы остановились, я слез на землю, но остался рядом с Паппи. Несколько фермеров сидели, сгорбившись, прямо возле офиса Джина, и между ними разгорался какой-то серьезный спор. Мы подошли поближе и стали слушать. Новости были тревожные, даже угрожающие. Прошлой ночью на округ Клей, к северу от нас, обрушились мощные дожди. В некоторых местах, по сообщениям, за 6 часов выпало 6 дюймов осадков. Округ Клей располагался выше по течению Сент-Франсис-Ривер. Все ручьи и речки там вздулись и несли в реку огромные массы воды. Вода в реке поднималась. Обсуждался вопрос, затронет ли это нас. Меньшинство считало, что грозы мало повлияют на уровень воды в реке возле Блэк-Оука. Мы были слишком далеко от Клея. И если дождей больше не будет, небольшой подъем воды не будет грозить наводнением. Но большинство придерживалось более пессимистического мнения. А поскольку большинство из них в любом случае были профессиональными нытиками и вечно беспокоились по любому поводу, новости эти они восприняли с большой тревогой. Один из фермеров сообщил, что в его ежегоднике предсказывались сильные дожди в середине октября. Другой заявил, что его кузена в Оклахоме уже затопило. Поскольку все перемены погоды приходят к нам с запада, он считал, что это явный признак того, что дожди неизбежны. Паппи промямлил что-то насчет того, что дожди из Оклахомы приходят быстрее, чем новостные сообщения. Споров было много, мнений высказано еще больше, и общий их тон был весьма мрачный. Нас уже столько раз било разными погодными явлениями, или колебаниями рынка, или ценами на семена и удобрения, что мы всегда ждали худшего. «У нас уже 20 лет не было наводнений в октябре», — заявил мистер Ред Флетчер, и это дало старт жарким обсуждениям истории осенних наводнений. Было высказано так много самых разных версий и воспоминаний, что в итоге все безнадежно запуталось. Паппи не принимал участия в общей дискуссии, и через полчаса, вдоволь наслушавшись, мы пошли назад к Джину. Он отцепил прицеп, и мы поехали домой, конечно же, в полном молчании. Я пару раз бросала на него взгляд, и всякий раз оказывалось, что он такой, каким я и ожидал его увидеть, молчаливый, мрачный, обеспокоенный. Рулит себе, обеими руками крутя баранку, лоб наморщен, все мысли только о приближающемся наводнении. У моста мы остановились, пробрались через полосу грязи на берегу и подошли к самой воде. Паппи с минуту изучал реку, как будто мог отследить подъем воды. Я опасался, что тело Хэнка может вдруг всплыть прямо рядом с нами. Паппи, не говоря ни слова, выбрал из плавника палку диаметром около 1 дюйма и 3 фута длиной. Отломил от нее кусок и камнем забил его в песчаную косу, где вода была глубиной 2 дюйма. Потом сделал на нем зарубку своим карманным ножом, отметив уровень воды. «Утром проверим», — сказал он. Это были его первые слова за все это долгое время. Несколько минут мы смотрели на этот указатель уровня, оба уверенные, что скоро увидим подъем воды. Когда этого не произошло, мы вернулись к пикапу. Река пугала меня, и не только из-за возможного наводнения. В ней где-то плавал Хэнк, зарезанный, мертвый, распухший от речной воды. Его в любой момент могло вынести на берег, где его кто-нибудь найдет. И у нас тут будет еще одно настоящее убийство. Не просто смерть в драке, как было с Джерри Сиско, а настоящее умышленное убийство. Дожди помогут избавиться от ковбоя. Еще дожди поднимут воду в реке, и она потечет быстрее. Хэнка, вернее, то, что от него осталось, унесет вниз по течению, в другой округ, даже, может быть, в другой штат, где его однажды кто-нибудь найдет и не будет иметь ни малейшего понятия, кто это такой. Прежде чем заснуть в тот вечер, я молился о дожде. Очень усердно молился, как никогда. Просил Господа ниспослать нам самый сильный дождь, какой только мог случиться со времен Ноя. Утром в субботу, когда мы еще завтракали, Паппи вломился в кухню с задней веранды. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы все понять. «Вода в реке поднялась на 4 дюйма, Люк», — сообщил он мне, усаживаясь на свое место и принимаясь за еду. «А на западе молнии сверкают». Отец нахмурился, но продолжал жевать. Когда разговор заходил о погоде, он всегда впадал в пессимизм. Если погода стояла хорошая, по его мнению, это был только вопрос времени, когда она переменится на плохую. А если плохая, то это было как раз то, чего он уже давно ожидал. Бабка восприняла новость спокойно, не изменив выражения на лице. Ее младший сын сражался в Корее, и это было для нее более важно, чем грядущий дождь. Она всю жизнь прожила на ферме и прекрасно понимала, что бывают хорошие годы, а бывают и плохие, но жизнь все равно продолжается. Господь дал нам жизнь и здоровье, ниспослал нам достаточно пищи, а это гораздо больше, чем могут похвастаться многие другие. Кроме того, бабке вечно не хватало терпения выслушивать все эти сетования на погоду. «Все равно ничего тут не изменишь», — всегда говорила она в таких случаях. Мама не улыбалась и не хмурилась, у нее на лице было странное выражение полной удовлетворенности. Она была твердо намерена не гробить свою жизнь, обеспечивая себе жалкое существование за счет земли. Еще более твердо она была намерена обеспечить, чтобы я не стал фермером. На ферме она все равно не останется, еще один плохой урожай, и мы тут же уедем отсюда. К тому времени, когда мы покончили с завтраком, послышался удар грома. Бабка с мамой убрали со стола и сварили еще кофе. Мы сидели за столом, разговаривали и прислушивались, пытаясь определить, насколько сильной будет гроза. Я подумал, что вот-вот последует ответ на мою молитву, и ощутил чувство вины за столь гнусное пожелание. Но молнии и громы сместились к северу. У нас не выпало ни капли дождя. К 7 утра мы уже были в поле, усердно собирали хлопок, страстно желая, чтобы поскорее наступил полдень. Когда мы отправились в город, в кузов пикапа залез один Мигель. Остальные мексиканцы работали, как он объяснил, а ему нужно было для них кое-что купить. Я испытал огромное облегчение, какое не выразить словами. Мне не надо было ехать вместе с ковбоем, сидящим всего в паре футов от меня. Под дождь мы попали при въезде в Блэк-Оук, но это был просто мелкий прохладный дождичек, никакая не гроза. Тротуары были забиты народом, люди медленно передвигались туда и сюда, укрываясь под навесами магазинов и лавок и под балконами, тщетно пытаясь не вымокнуть. Погода не позволила приехать в город многим фермерским семьям. Это стало ясно, когда в 4 часа начался дневной сеанс в кинотеатре «Дикси». Половина мест была пуста, явный признак того, что нынче необычная суббота. На половине фильма свет в проходе мигнул, и экран погас. Мы сидели в темноте, готовые в панике броситься вон, прислушиваясь к раскатам грома. «Электричество отключили», — официальным тоном произнес кто-то сзади. «Прошу всех покинуть зал, без спешки». Мы выбрались в переполненный вестибюль и стали смотреть, как по Мейн-стрит барабанит дождь. Небо было темно-серым, на нескольких проехавших мимо машинах были включены фары. Даже дети в наших местах знали, что бывает слишком много дождей, слишком сильные грозы, слишком много разговоров о поднимающейся в реке воде. Но наводнения обычно случались весной и очень редко в период сбора урожая. В нашем мире, где все занимались фермерством или торговали с фермерами, дожди в середине октября не предвещали ничего хорошего. Постояв немного в вестибюле, мы высыпали наружу и разбежались в поисках своих родителей. При сильных дождях дороги становятся грязными, так что город скоро опустеет. Все фермерские семейства разъедутся еще до наступления темноты. Отец собирался купить новое полотно для пилы, поэтому я заскочил в скобяную лавку, надеясь найти его там. Лавка была битком набита народом. Все стояли и наблюдали за льющим снаружи дождем. И разговаривали, разбившись на группки. Старики рассказывали о наводнениях, что случались в былые времена. Женщины обсуждали, сколько дождей выпадет в других городах. В Парагулде, в Лепанто, в Маниле. Лавка была заполнена людьми, которые ничего не покупали и даже не смотрели на товары, а просто разговаривали. Я протискивался сквозь эту толпу, высматривая отца. Скобяная лавка была старая, в задней ее части было темно, как в пещере. Деревянные полы были все мокрые, отстекавшие с ног посетителей воды и просевшие от многолетнего топтания. В углу лавки я повернулся и нос к носу столкнулся с Телли и Тротом. Она держала в руке галлонную банку белой краски, а у Трота была банка с кварту. Они болтались тут, как и все, ожидая, когда пройдет гроза. Трот увидел меня и попытался спрятаться за Телли. «Привет, Люк», — сказала она, улыбнувшись. «Добрый день», — ответил я, глядя на банку с краской. Она поставила банку на пол. «А для чего вам краска?» — спросил я. «Да так, ни для чего особенного», — сказала она и снова улыбнулась. Я снова вспомнил, что Телли — самая красивая девушка, какую я когда-либо видел. А когда она мне улыбнулась, у меня все мысли разом куда-то пропали. Если ты когда-нибудь видел красивую девушку обнаженной, возникает ощущение некоторой привязанности к ней. Трот укрылся у нее за спиной, как маленький ребенок укрывается за спиной матери. Мы поговорили с ней о грозе. Я рассказал ей, что в кино отключилось электричество прямо во время дневного сеанса. Она с интересом слушала, и чем больше я говорил, тем больше мне хотелось говорить. Я рассказал ей о слухах про поднимающуюся воду и о том, как мы с папой поставили на реке указатель уровня. Она спросила про Рикки, и я долго рассказывал ей про него. Про краску я, конечно, забыл. Свет мигнул, и все лампы снова загорелись. Дождь, однако, все еще продолжался, так что уходить из лавки никто и не подумал. «А как там эта девочка Летчеров?» — спросила Телли, бегая глазами по сторонам, как будто кто-то мог нас подслушать. Это было нашим с ней самым секретным секретом. Я хотел было ответить, когда вдруг меня словно ударило. Ведь брат Телли убит, она об этом ничего не знает. Спруилы, вероятно, считают, что Хэнк сейчас уже дома, в Юрика Спрингс, в их уютном маленьком покрашенном доме. И они через несколько недель увидятся с ним, даже скорее, если дожди будут продолжаться. Я посмотрел на нее и попытался что-то сказать, но все, что мне приходило в голову, были мысли о том, какой шок она испытает, если я скажу ей, о чем сейчас думаю. Я просто обожал Телли, несмотря на все ее капризные перемены, настроения и ее секреты, несмотря на ее странные делишки с ковбоем. Ничего не мог с собой поделать, так она мне нравилась. И я не мог причинить ей такую боль. От одной мысли о том, чтобы проболтаться, что Хэнк мертв, у меня начинали трястись колени. Я запинался и бормотал что-то и вообще уставился в пол. Мне вдруг стало холодно и страшно. «Ладно, еще увидимся», — едва сумел я произнести, и тут же отступил в другую часть лавки. В перерыве между дождями лавки все опустели. Народ хлынул по тротуарам к своим машинам и грузовикам. Облака были по-прежнему темные, и мы хотели добраться до дому до того, как сверху снова польет.